Париж любой ценой. Красавица Майя – марокканка по происхождению и парижанка по жизни. Уже 20 лет она живет во французской столице, работает дизайнером и проходит стажировку в одном из ведущих домов моды. Для того, чтобы получить заветную должность на постоянной основе, осталось совсем чуть-чуть. Но тут случается непредвиденное. Вдруг выясняется, что у девушки давно истек срок визы. Майю депортируют в родную страну. Но она любой ценой пытается вернуться в Париж. Кинокомпания «Гамон» представляет фильм производства «Мандарин Синема» и «Гамон». Париж любой ценой. Солнечное голубое небо. На его фоне появляется Эйфелева башня. Внизу видняются крыши домов, блестящими в лучах солнца. В одной из комнат квартиры все полки заставлены женскими туфлями. В спальне спит молодая девушка в салатовых туфлях с розовой подошвой. Красивая комната в белых и бежевых тонах. В содружестве с Канал Плюс и Сине Плюс. Авторы сценария – Риим Керичи, Морган Спилимейкер и Филипп Лашо. Она просыпается и вскакивает с подушки. В ролях – Риим Керичи. Сесиль Кассель. Подбегает к зеркалу и видит потрёпанные тёмные волосы. Филипп Лашо. Позади во всю стену стоят полки с обувью. На зеркале коллекция женских сумочек. Ниже на вешалке множество футболочек и платьев. Она с кровати достает еще обувь и мчит в душ. Жозефин Дрей. Сибил Бак. Пом Клементьев. Мохаммед Паструби. Фатима Наджи. Приводит себя в порядок. Собирается и наносит тональный крем на лицо. Поправляет прическу и выходит из квартиры. Салим Кишьюш. И Надя Кунда. Садится в черную машину и начинает ехать. Оператор Николас Массар. Монтаж Вероник Порт. Пока все стоят в пробке, она их объезжает по тротуару. Режиссер Риим Керичи. Она припарковалась у входа в большое здание и слегка подпрыгивая бежит вниз. Майя, здесь нет парковки. Карим, я всего на 5 минут. 5 минут. Девчонки, привет. Как ты, Майя? Не сейчас, я опаздываю. Поднявшись, она присоединяется к своим подругам. Да, хорошо. Привет, Майя. Привет, красавица. Которые за офисными столами перебирают одежду. Привет. Я что-нибудь пропустила? Нет, мы только начали. Фу. И что значит, у вас был секс в первую ночь? Я что, похожа на шлюху? Мы подождали до утра. Совсем другое дело. А как там поживает твой адвокат? Тири? Нет, у нас с ним ничего не было. У него ремень с жирной эмблемой Дольче Габбана. Это же кошмар. Так, завтра в 5 жду на планерке. Подробный отчет. Само собой. В 6 конференц-звонок. С Шанхаем. Кстати, сегодня же крутая вечеринка. Walk USA. Да-да. Слушайте, а пригласите Марин? эту стажерку? На тот случай, если нам вдруг очень захочется кофе. Ну, ей понравится. Что ей точно понравится, так это липосакция. Да, алло. Алло, алло, милая, ты меня слышишь? Алло. Да, слышу. Бабушка, кто тебе дал этот номер? Я в Стресс-Сити. Стресс-Сити? Это где? Ты скоро приедешь? Я не знаю, я перезвоню. Давай, пока. Давай, милая, мы тебя ждем. Да-да, приезжай, хорошо. Дорогая. Моя бабушка живет в Марокко, это далеко, и она вечно кричит в трубку. А может, рванем в Марракеш на выходные? Что скажете? А хорошая идея. Нет, вы что, Марракеш был в моде 5 лет назад, а я даже свои наряды наперед не планирую. Вечер. Красные дорожки, возле которой стоит множество людей, подъезжает джип. Из него выходит эпатажная, сногсшибательная девушка вместе с Майей. Они в шикарных вечерних нарядах. Майя в белом легком платье и розовом платье в руках. Без приглашений или просто лицом не вышел, проваливайте. Вы знаете, о ком я, пошли все вон. Привет, кому? А, это вы, девочки, здорово. Привет. Открывай. Быстро. Пожалуйста. Не копайся. Спасибо. Ты брысь. Сколько вас? 6. Да нет, нас 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пол Рид взялся за XXL? Вроде того. Как дела? Прекрасно. Привет. Не трогайте. И ты тут, ну надо же. Привет. Как я рада. Им тут же открывается вход в клуб. Одни придурки. Привет. Добрый вечер. Как дела? Привет. На клуб что надо. Это точно. Здрасте. Ради такого можно и потерпеть. Это да. Да. Дорогуша, 4 пула, пожалуйста. Да, сейчас сделаю. Вы что будете? То же, что и все. Они подходят к барной стойке. Понятно. В чем дело? О, черт, пусть идет вон, или она у меня свой силикон сожрет. Джиджи. Иду, иду. У моей тетушки в деревне есть такие бокалы. Правда, парочка разрезала. Бен! Бен! Да. А, наши модницы. Постой, к ним подходит мужчина невысокого роста. Мы не подружки. Тут даром никто не дружит. Я перерыла столько грязи. Чего? Слухов, сплетен. А. Вот что здесь ценится. Привет. Где ты пропадал? Ездил в Штаты. Как здорово. Да ну, америкосы такие пошляки. Ваше здоровье, девочки. Ваше здоровье. Затем еще один мужчина в черном костюме. Три поцелуя в Леборон еще не значит, что я твоя. Красотка бунтует. Что делаешь вечером? Ну, а ты что? Леборон. Да ну, никакой романтики. Трудно с тобой. Ты не пишешь, не звонишь. Трубку не берешь. И какой вывод? Не уходи. Может, я в твоем стиле? Абсолютно исключено. У тебя его вообще нет. Пойдем мы? С радостью. А я Марин Фурнье. Фейсбук. У меня интернета нет. Ну что, рванем в Монтану и там взорвем танцпол? О, нет, я и так еле стою. Ну давай, последний бокал. Последний, говоришь? Ага. Утро. Майя завтракает с подругой и ее парнем. Больше никаких последних бокалов. Ни за что на свете. Ты всегда так говоришь. Гуляй с нами. Вы выходите по субботам. И? А по субботам в городе одни анки. Анки? Служанки, официантки, голодранки, пролетанки. Я бы ходил в будни, но Алекс не может. Ты же не работаешь. Я пишу сценарий. Точнее будет сказать, сидишь за компьютером. Хоть бы по клавишам тыкал. Но зато я был на пробах. На каких? Для Минсельхоза изображал картофелину. Очень жаль, что не дали киви. И что, с этого начинал Райан Гослинг? Начинал, но не закончил же. И давно ты не куришь? Хочется, да? Да, особенно после жаркой ночи. Он импотент. Может, еще прокричишь? Мой парень импотент! Это шутка. Она шутит. Ты рехнулась. Да ладно. Я по ночам в больнице. Никаких сил нет. Ну, конечно. Когда ложишься, вечно пристаешь. А что не берешь? Опять будет тащить меня в свое Марокко. Но ты целых 10 лет не была дома. Мой дом тут. И я не желаю видеть своего отца, ясно? Ладно, Фермин меня подбросит. Надо бежать. Да, пора. Поцелуйчик. До скорого. Угу. Давай. Пока. Любимая. До вечера. Ага. Ферми и Майя встают из-за столика и отходят к мопеду. Не волнуйся, я... Садятся и стартуют. Но он колесом привязан к столбу, и они падают. Большая папка, что была в руках девушки, упала в лужу. Ты же меня сама и торопила! Боже мой, моя папка! Какого черта, Фермин? Ну, извини. Мои бумаги, все промокло! Я вызову такси. А шлем? Майя на работе. Королевская мохито, скажу я вам, чистый и ясный. Входит мужчина с модной прической. Так, мы на финишной прямой. Шоу через 3 недели. Машин, где мой кофе, черт возьми? Машин! Вообще-то я Марин. Кто первый? Джесс, что с кружевом? Знаете, мне пришлось поменять цвет на 1/4 тона, иначе не смотрелось. Поэтому мы опоздаем на 3 дня. Нет. То есть? Мы не опоздаем на 3 дня. Но наш поставщик... Нет. Может, мне позвонить на фабрику и... Не морочь мне голову этой ерундой. Дальше. А, вот фотографии девушек на показ мод 27-го. Нет. Нет. Нет. А что выберем на замену? Вон те 2. И, наконец, что с новинками? Эмма, Майя. Да. Да, я. Когда я все подогнала, я увидела, что рукава тянут композицию вниз. Я предлагаю, будьте добры, без рукавов, но с перчатками. Правда же гениально. Повернись. Да, отлично. Спасибо. Майя. Да. Вы знаете, тут произошел небольшой казус, и, в общем, я... Майя, быстрее. Да, конечно. Сейчас. Так, вот манекен. Простите, пожалуйста. Я споткнулась. Вот манекен. Так. Смотрите, я убрала выпирающую талию. А для швов, как мне кажется, отлично подойдет коралловая строчка. Коралловая? Да, знаю, это необычный цвет, но... Но он подходит к расцветкам этого сезона. Прекрасно. На сегодня все? Да. Да. Хорошо. Майя, Эмма, в мой кабинет. Он ушел. Девушки пошли следом. Они вошли в его кабинет. Майя, мне весь день ждать? Иду. Он уже ждет в белом кресле, за стеклянным столом. Сидеть? Я собаки, Майя. Простите, а я подумала, что... Садитесь. Эмма, ты молодец. Спасибо. Майя, задумка у тебя что надо, но швы... Коралловая строчка... Да, но ведь коралл может смотреться и белым, и темным, смотря как свет упадет. Так не пойдет. Извините. Коралл хороший выбор, умей стоять на своем, это мир моды. У Эммы хорошо выходит, бери пример. Так, Алексис уволена. Она дизайнер без огонька. У нас открывается вакансия, и думаю, Эмма справится. Спасибо. И ты тоже, Майя. Одно место, 2 претендента. Лучшая работа пойдет в новую коллекцию. Возьмите мои наброски и симпровизируйте. Нечто современное, стильное, парижское. Постарайтесь, удивите меня. Кто из вас лучше справится, получит работу. Представляешь, он нас как собак ставил. Да, и не говори. Майя с подругой ночью в караоке. Ферми стоит у стойки, выпивая коктейль. Ну как? Как мы смотрелись? Круто. Очень круто. Клёво. Завидует. Это точно. Пей до дна, Фермин. Еще один бокал, и он свое имя забудет. Оно ж у него на браслете. Ну что, будешь скучать по подругам? Подругам? Сказала тоже. Подруги. Хотя бы больше не враждуем, уже прогресс. Ну что, за дружбу? И за твою работу. И за любовь. Я так тебя ужасно люблю. Пора тебе уже найти парня. Иначе я побоюсь ехать с тобой на курорт. Парни боятся умных и красивых девушек. И вообще... Ну так я про тебя, Майя. У тебя после Брэндона в 6-м классе никого не было. Кстати, неплохое имя для проекта. Но деревенщины с меня хватит. Нет-нет, мой муж парижанин. Чтоб Елисейские поля без GPS находил. И не ныл об удобстве, когда главное — это стиль. Алекс, как ты терпишь Фермина? А что? Он ужасно одевается. Что за наезд? Ну ты сам посмотри на это убожество. Один рукав короче другого. И что, очень стильная и красивая майка. Может, тогда сама меня оденешь? Я дарила тебе куртку от Поларицы, ты толкнул ее на eBay. Алекс рассказала. Неужели? А она сказала, что в белых брюках у тебя жирная задница. Что? Что? Что? Какая жирная задница? Ну, как у жирухи. Уже выходит на улицу к маленькой машине Майи. Спасибо за прием. Все было супер. Упс. Воздух. Ну, кто герой, кто поедет в багажнике? Кто в багажник? Только не я. Ну, почему вечно я? Давай ты. Ни за что. Почему? Я никого не пускаю за руль. Давайте считалочку. Эники, Беньки. Забыла, как дальше. Фермин в багажник. Ты достала. Все я да я. Что за дерьмо, блин? Милый, ты такой сексуальный, когда сердишься. Правда? Ага. Прям как Райан Гослинг. Серьезно, ага, да? Давай быстренько. Только сигаретки не хватает, да? Да, давай. Вылезай. Я буду неотразим. Да. А вот если еще вот добавить... А! Алекс, шея! Ты сломала мне шею, черт возьми! Притворяешься. Ничего подобного! Парень сел в багажник. Алекс, нам надо ехать в больницу. Да ничего там нет. Нет, есть. Когда я делаю вот так... Не вертится. Очень больно, правда. Что он делает? Ползет, как черепаха. Ну, обгони, чего такого? Тут двойная сплошная. Обгоняй, впереди никого нет. Окей. Осторожно. Йоп. И кто здесь ас? Неплохо. Позади появились синие огни полицейской машины. Вот дерьмо. Ну, дела. Отлично. Кто ж знал-то? Прячься давай. Куда я спрячусь? Спокойно, включу обаяние. И он у меня будет как шелковый. Офицер подошел к машине. Серьезный мужчина с кудрявыми волосами и усами. Добрый вечер. Добрый. Документы, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Вы пили, мадемуазель? Да, но... Только один бокал. Но я туда доливала. Чш. Я смотрю, вы из Марокко. Мадемуазель, будьте добры, вашу визу. Да, пожалуйста. Выйдите из машины. И вы, пожалуйста, тоже. Али! Оп. Отлично. Постойте тут, а я кое-что проверю. Есть, сэр. По базе пробей. Да, сейчас. Спасибо. Это все из-за Фермина, мировой чемпион. Может, купим ему мозгов? Ну, а тебе тогда сисек. Возьмем на распродаже, все равно не используешь. Не трусь, прорвемся. Ну как? Мадемуазель, у нас с вами небольшая проблема. Ваша виза, она истекла год назад. Ну и что? Мадемуазель, вы отправитесь в отрезвитель, а мы пока проверим ваш статус. Мой статус? Вы в порядке? В полном, спасибо. Мы эвакуируем вашу машину, а вы поедете с нами в участок. Нет, так не пойдет. Алекс, звони в полицию. Эй, Золушка! Покахонтас! Майя в решетке. Ну, покажи, к ней подошел офицер. Ну, наконец! Я не могу так больше. Мадемуазель, пойдемте со мной. Слава богу. Вас переводят в СИЗО. Что это такое? Оттуда депортируют нелегальных иммигрантов. Вы думаете, я тут нелегально? Я этого так не оставлю. Пошли. Вы даже не представляете, с кем вы связались. У меня Идем. Есть знакомые, и они вас, между прочим... Да? Что? Куда? Ищите адвоката. Нет. Она сидит за столом. Входит мужчина, которому она нагрубила в баре. Это ее адвокат. Доброе утро, Майя. Еще раз прости. Я была расстроена. Днем раньше умер мой папа, я... не за этим пришел. В общем, твоя виза истекла в прошлом году. Тебя отправляют в Марокко. Ерунда, они не имеют права. Имеют? Как это может быть? Я прожила здесь 20 лет. Надо было отмечаться. Карточку резидента надо обновлять каждый год, раз за разом. Но почему? Мне никто не сказал. Такие правила. Обжаловать решение очень-очень сложно. Для иммигрантов есть службы. Я не иммигрантка, мне не нужна помощь. Защищает он. Не надо меня защищать. Да, я подпишу какую-нибудь бумажку и пойду на работу. Майя, ты ничего не поняла. Сегодня ты улетаешь. Марокканское посольство уже оформляет документы. То есть? Ну, что мне делать? Выходов три. Первый, если у тебя есть какой-нибудь ценный талант. В смысле? Ну, например, ты прекрасно играешь в футбол. И Франция берет тебя в сборную. Как-то так. А еще что? Письмо с работы о том, что ты, например, незаменимый сотрудник. Я на испытательном. Оформление через месяц. И третий выход? Выйти замуж и получить гражданство. Ты меня напугал. Чем? Я уже видела, как лечу в самолете в Марокко, слава богу. Не понимаю. А что тут понимать? Ты же не прочь жениться на своей принцессочке? Давай же, не тушуйся. Ты просишь меня о фальшивом браке, да? Фальшивом? Что ты хочешь сказать? Без любви. Ну, конечно же, с любовью. Ты ведь меня любишь? Ири, умоляю, я не хочу к отцу. Который у тебя умер. Он подошел к двери. Ири, стой. Я предупредил твоих друзей, они... Ты сможешь попрощаться с ними в аэропорту. Тири. Удачи, Майя. Аэропорт. С Майей стоит полицейский. Ее подруга с парнем провожают ее. Пойдемте. Плохо. Зато у меня все хорошо. Все целое. Ладно. Идем. Идемте. Но должен быть какой-то выход. Никакого. Ни таланта, ни работы, ни мужа-француза. Вообще ничего. Я боялся, что сломал позвоночник. Но у тебя же есть козырь, Пол Риц. Всего через месяц у тебя будет постоянная работа. Я буду уже в Марокко. Не говори ему, скажи, что попала в аварию. Что? И ты, не знаю, вынуждена работать на дому. И я выпишу тебе справку. Работа из дома должна сработать. Через месяц вернешься и готова. Нет, ничего не выйдет. Они пошлют проверяющих, и все вскроется. Ну так получи туристическую визу в Марокко. 3 дня, и ты будешь здесь. Главное, позвоночник цел. А иначе никаких боевиков. Ты заткнешься, наконец. Какая разница? Мою депортируют, ты это понимаешь? Все серьезно. Мадемуазель, хватит, пойдемте. Кого мне предупредить? В Париже у меня были только вы. Майя, извини, но ты не могла бы привезти мне пару рубашечек от Лакоста, если получится? Что не так? Время вышло. Идемте. Кормите диву. Кошка на твоей совести. Ее встречают офицеры в Марокко. Я не знаю арабского. Вы же марокканка. Она выходит на улицу с чемоданом. Здесь все не так. Она расстроена. Такси. Такси надо? Улица Мурада Афифа. Сколько возьмете? Это еще зависит. От чего? Ни от чего, просто зависит. Едет в старом такси по желтому песчаному городу. По пути еще подбирают двух мужчин. Смотрите на дорогу. Я ж смотрю, я не снимаюсь. Не видит? Нет, вы не смотрите. А то я не знаю. Первый раз в Марокко. А? Нет. Тут красиво. Черт. Да ты не трусь. Я самый крутой водила. Не берите их. Мы едем прямо ко мне. Отцезит, бихэль. Нетюн. Сахалада. Вальхангалинда. Курчи бихэль. Кштан курчи бихэль. Убай. Ассасати. Клиэль. Кэна сида. Катеклази. Катеклази. Катеклази. Подбросим по-быстрому. Нормально. Приехала к месту. Вот. Спасибо. А чуточку чаевых? Пожалуйста. Звоните в любое время. Конечно, спасибо. И вам тоже. Не спеша идет в своих дорогих туфлях по песчаной дороге. У ворот надела поверх своего платья и шорт спортивные штаны и вошла во двор. Ее встречает женщина, парень и его жена. Майя, дорогая бабушка. Моя. Бабушка. Привет, дорогая. Привет. Майя, как ты тут оказалась? Смотри, кто приехал. Как ты? Хорошо, а ты? Отлично. Джалила, иди сюда. А это Джалила, моя жена. Добрый день. Рада познакомиться. Тарак рассказывал, что ты живешь в Париже и одеваешься, как звезда. Пойдем, пойдем. Как давно тебя не было дома? В доме на кровати сидит ее отец. И лишь небрежно кинул на нее свой взгляд, закуривая сигарету. Шуф, погляди, как ты к нам пожаловал. Здравствуй. дом так изменился. Мы потихоньку ремонтируем. 10 лет. Ну, очень мило, да? Где мне оставить вещи? У нас есть гостевая? В своей комнате. Она вошла в свою детскую комнату. С тех пор там ничего не изменилось. На полочках стоят ее игрушки. Мягкая розовая кровать и куклы. Майю наполнила грусть. Она вспоминает, как была еще девочкой. Одежду для Барби. Смотри. Я беру тряпочку, складываю пополам. Вот так. Давай, подержи. Это меня бабушка научила. But you open your eyes to the sky and whisper that you are so lonely. Да, Фермин, как дела? В порядке, Майя. Слушай, ты забыла спросить мой размер. Ты издеваешься? Что сказал Пол Риц? Алекс передала справку. То есть я могу работать? Отлично. Так, эскизы Николя у меня есть. Значит так, срочно пришли мне шелк, кружево, нитки и манекен. Я что, твой посыльный? Я пишу гребаный сценарий. Работа кипит. На мониторе не написано ни слова. Я попрошу швею все приготовить. Ладно, только не забудь рубашки. Хорошо. Как там Дива? Сильно скучает? Да, просто ужасно. Я так и знала. А так у меня все отлично. Бандаж уже сняли, и шея поворачивается. Чем мы обязаны такому нежданному визиту? Долгая история. Расскажи. В общем, если сильно вкратце, то... Ты знаешь, такая дурацкая история. Случилась небольшая неприятность на дороге. Я взяла больничный, потому что в отпуск мне еще рано. И, собственно, вот я здесь. А серьезно? Ну, меня депортировали. Что? Виза истекла. Никому ни слова. Завтра с утра в посольство. Еще 2 дня, и я в Париже. Всего 2? Угу. Неужели ты так нас ненавидишь? Тарек, я должна работать. Иначе они меня уволят. Но ведь ты уже тут. Так устрой себе отпуск. Сейчас решается моя карьера. Какой отпуск? Понятно. Что я тут забыла? Это место не для меня. Нищета, грязь повсюду. Да. Добро пожаловать домой. Вечер. За семейным столом сидит вся семья Майи. В темном желтом свете перед телевизором. Софи? Спасибо. Ну что? Как там жизнь? Как наши племянники? Не знаю. Мы не общались после их отъезда. Пригород — это не за граница? Неужели? Там арабов больше, чем в Марокко. Бедная девочка. Бедный мальчик. У тебя характер отца. А у тебя его усы. Так, дети, перестаньте. Тарак, не приставай к сестре. Поешь. Я не хочу. Потому ты такая тощая. Слушай, а где у вас сейчас уборная? Мы экономим воду, поэтому выбери себе лучше подходящий кустик. Ты серьезно? Ну да. Утро. Девушка проснулась. На кухне стоит ее брат в деловом костюме. Хорошее начало. Этому костюму 30 лет. И тебя с добрым утром. Доброе утро. Доброе утро. Она пошла под куст в туалет. Ей звонит телефон. Это ее начальник. Черт. Николя, доброе утро. Мне рассказали про аварию. Ты в порядке? Вот и отлично. Да. Мы приняли твою коралловую строчку. Чену очень понравилось, так что продолжаем работать. Ну, наконец-то мы утерли нос этим китаёзом. Майя, ты на громкой связи. Чен и его команда рядом со мной. Здравствуйте, Майя. Здрасте. Нам очень понравилась ваша идея, но вы не оставили конкретных указаний. Вот, подскажите для начала, какую нитку посоветуете? В этот момент через забор перелетает мячик. Какую нитку? Дети увидели девушку и начали ее дразнить и смеяться. Шелковую нитку? Да. F27-03 в самый раз. Черт, сколько раз в день они так орут. Майя, ты меня слышишь? Она забежала в дом. Майя, слышишь меня? Да, я вас слышу. Просто тут связь в больнице очень плохая. А я думал, ты дома. Да, я дома. Отправишь мне письмо со всеми подробностями. Все, я занят. Вот, ты посмотри. Хорошо, я... Он трубку бросил. Скажи, как мне доехать до города? Я сваливаю из этой чертовой страны. От дома свернешь направо и где-то 5 километров по дороге. Что? А на работу пешком? А такси? Автобусы? Извини, нету. Дыра. Бежевые лакированные туфли. Майя идет по дороге к аэропорту. Входа в посольство стоит очередь. В очередь. Я вип-персона. В очередь. Я не привыкла ждать. В очередь. Девушка хотела пройти первой, но ее вернули. Войдя внутрь, она дала деньги мужчине в кассе. Здравствуйте. Мне нужна срочная виза во Францию. Запишитесь на прием в конце следующего месяца. А нельзя ли как-то ускорить процесс? Приходите завтра, мы что-нибудь придумаем. Спасибо. Возвращается в старом автобусе с козами. Внученька, не стоит. Ты хоть поешь нормально, пока ты в отпуске. Это не отпуск. Она не в гости приехала. Ее депортировали. Пропало ее свидетельство о рождении. Я так понимаю, ты ездила за визой? Что, любимая страна тебя вышвырнула, да? Я пойду спать. Да, давай. Иди спи. Фермин в постели, за ноутбуком. К нему ложится его девушка в эротичном белье и ныряет сегодня под одеяло. В это время он смотрит на фотографию себя со своей старой бабушкой, что стоит перед кроватью на полочке. Девушка с расстроенным лицом вылезла из-под одеяла. Терпеть не могу животных, и что я получаю? Что? У меня кошка в комнате и слизняк в постели. Подними ноутбук, ладно? Бабушка Майя заметила за кустом стул без сиденья. Что это такое? Это что такое? Откуда это взялось? Ужас! Майя! Что? Пойди сюда! Она позвала девушку. Иди сюда! Давай, давай! Подходи! Что? Что это? А? Тарак сказал, что у вас нет туалета. Мы что, по-твоему, в каменном веке живем? Есть у нас туалет. Ты посмотри на нее. Ужас какой! Позор! На работе в дизайнерском отделе девушки сплетничают. У него крошечный член. Смотри. Это я еще приблизила. Вы не находите странным, что Майя исчезла именно сейчас, прямо перед самым показом? Она попала в аварию и теперь сидит дома. С чего ты так решила? Ну, я принесла Нико кофе как раз, когда они говорили по телефону. В аварию? Ну да. Как он мог предложить ей такое место? Что она задумала? Да уж, что же она задумала? У нас тут не Париж. Да уж. В Париже строят пекарни, а не эти печки. Майя звонит ее конкурентка. Привет, дорогуша. Как моя конкуренточка поживает? Уже 2 дня прошло, а ты все не берешь трубку. Ну ладно, отдыхай. Позвонишь потом. Париж. Вечерний ужин. Семья ест руками мясо. Девушка смотрит телевизор. Возьми. Нет, спасибо. Недостойно тебя, да? Только бы еще венца. Что? Майя, тебе надо поговорить с отцом. Он даже не здоровается. Он обижен. Ты ведь не навещаешь нас. А он сам? Он сам даже не позвонил, когда мама умирала. Он берег тебя. Берег от чего? От прощания? Я опаздываю. Майя вернулась в посольство. Ее документы рассматривают. Мадемуазель, я сожалею, но депортированным визы не выдают. Увы. Что ж, понимаю. И когда я смогу ее получить? Увы, это невозможно. Хорошо. И все-таки как скоро? Вы ее не получите. Поняла. Разве мало? Уходите. Подождите, вся моя жизнь осталась в Париже. Моя работа, мой дом, мои друзья, моя кошка. Тогда возьмите рабочую визу. 15 числа я должна вернуться в Париж. Это неделя моды. Понимаю, мадемуазель, но ничем помочь не могу. Умоляю вас, дайте мне визу. Крошечную визу. Пошли вон. Визочку. Она вышла на улицу. Я не знаю арабский. Успокойтесь, вы что, голову потеряли? А ты Бэтмен Робина, что ли, потерял? Села на ступеньки и задумчиво смотрит вперед. На пальмы, людей и город. Вечер. Она с бабушкой делает вареники на кухне. Почему ты рвешься в Париж любой ценой? Почему? Вся моя жизнь там. Я пробилась сама. 20 лет сражалась за место. Чтобы меня не запомнили как стажерку. И с первым же успехом меня выбрасывают обратно на старт. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде. Бла-бла-бла-бла-бла. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Это совсем не про меня. Я не мужчина и не твой сын. Фух, как же она меня достала! Привет, я сейчас... Эмма пришла к Майе домой. Но видит, что под дверью много писем. Тарек! Да? Подойди сюда! Ты где? Тут. Как ты туда забралась? Ты спятила? Визы нет, а мне надо лететь. Я как раз помещаюсь. Помещаешься? А как ты будешь дышать? Что за глупый вопрос? Застегни и не забудь туфельки. Так, бросай дурачиться. Мне надо как-то вернуться. Показ через 2 недели. Пропущу, пиши пропало. Ни работы, ни Парижа. Слушай, здесь тоже можно жить. А ты не знаешь контрабандистов? Возможно. Вечер. Майя распаковывает манекен и принимается за чертежи. Уже поздно, Майя. Ложись спать. Создает линии, очертания одежды. Утро. Подруга Майя проснулась. С ней в постели спит ее парень. Она привстала и заметила у него утреннюю эрекцию. Девушка задумалась. Она села на него. Что ты делаешь? Ничего. Я в тебе? Нет. Да. Ничего подобного. Тихо, тихо. Спи дальше. Надо поговорить. Майя с бабушкой и девушкой брата за столом. У меня рассматривают рисунки. И визы нет, и идей никаких. Ничего удивительного. Ты на себя не похожа. Может, добавить чуть-чуть золота? Доброе утро. Доброе утро. Здравствуй. Может, перейдем к сути? Я не готов. Что ж сразу не сказал? Не кричи, а? Я не кричу! Иди спать на диван! Может, поговорим спокойно? А я спокойно. А вот ты сейчас. Яблочко! Ни сценария, ни мопеда. Ты спятила? Это был твой ноутбук. Мой вот. Мне не нужен ребенок, если ты против. У тебя идиотские трусы. Эмма ворвалась на работу. Я ходила к Майе, там никого нет. Я проверила. На звонки не отвечает. И даже почту не берет. Там ее целая кипа. Как сквозь землю провалилась. Она точно что-то замышляет. Уж я-то знаю. Нет, она не больна. Да. Войдите. Затем она подошла к директору. Что такое? Вопрос деликатный. Я думаю, Майя лжет. Она не болеет. Мне так кажется. Эмма, мне не нужны твои сплетни. Я занят. Она всю неделю не появлялась у себя дома, а все это время числится на больничном. Больница, слушаю вас. Добрый день. У вас была пациентка Майя Бен-Лятиф? Бен-Лятиф. Не припоминаю. Сейчас гляну в журнале. Не помню такой. Минутку смотрю. А, Бен-Лятиф Майя. Перелом плеча, на лечение дома. А что? Ничего. Кое-кто перепил кофе. Вон. Майя с братом идет к двум мужчинам машины. Это они? Да. Я сам их плохо знаю. Эти ребята вывезут тебя на лодке. Говорить буду я. Хорошо. Они никому не верят. Майя, Бадер, Меди. Здравствуйте. Деньги вперед. Передает им конверт. 20 тысяч, как говорили. Эй, вы чего творите? Отдайте сейчас же, это мои деньги! А теперь ваши. Ваши. И что теперь? Садись в лодку. Что, прямо сейчас? Не болтай, время идет! Быстро! Прощается с братом, садится в лодку. Что на прицепе? Спасибо. Удачи. Да, спасибо. Позвони, как доберешься. Конечно. А дальше-то что? Жди прилива. Оставив прицеп на кирпичах. Козлы! Майя дома, за столом. Входит ее брат с другом. Кто? Майя? Еще злишься? Догадайся. Твои деньги. Нам очень стыдно. Мне кажется, мы с Меди придумали, как вернуть тебя обратно в Париж. Правда? На, по три и загадай желание. Давай, три! Давай! Идиот. Это же шутка. Очень смешно. Зачем ты так? Ты жалок. А ты типа крутая. Ну да. Семья для тебя ничто. Ты даже денег не шлешь. Думаешь только о своих тряпках. Не неси чушь. Сколько у тебя новых туфель? И сколько раз за год ты нам звонишь? Угу. Это нормально? Поехали, повеселимся. Только не в субботу. В красном свете девушка с братом и его женой. Еще, пожалуйста. О, боже, это он! Сам Мамут Арами. Кто? Он рекламирует моющее средство. Пойдем познакомимся с ним. Быстрее. Давай. И как наша красавица Майя? Нормально. Мисс Парижанка. Красивое платье. Классное, да? Жаль, нижняя часть потерялась. Ты на свою шевелюру посмотри. Прям как у мачо. Спасибо. Между ног. Ну как, нравится в пустыне? Мне не до экскурсий. Да, я слышал. Проблема с визой. Я спрошу отца. Он работает в посольстве. Может, уже хватит этих идиотских шуток. Это правда. Почему Тарак мне не сказал? Он любит тебя и не хотел отпускать. Теперь вот решился. Передашь ему заявление на визу. Рада? Майя? Пока они отошли к Майе, подошел ее друг из Парижа. Как ты оказался? Как дела? Отлично, я в отпуске. Марокко рай. О, три да. часа полета и всюду пальмы, бассейны, коктейли. Круто. Вот я точно так же и подумала. Что ты стоишь у бара? Пойдем лучше в VIP-зал. Давай. Они вместе отправились в VIP-зал. И надолго ты здесь? 10 дней. Люблю я Марракеш. Как Сент-Тропе, только зимой тут лето. Точно. Вот поменьше бы арабов. Какие прелестные ножки. И не говори. Ну, где же твоя улыбка? Майя вернулась домой, но ворота закрыты. Вот же гад! И тогда она решает перебраться через забор. Несет камни, чтобы поставить их повыше. Забралась в дом. Услышав шаги, спряталась за шторой. Вошел ее отец и начал молиться. По стене ползет огромный таракан. Перелезает на руку и ползет к ее шее. Она вышла из-за шторы. Привет. Что ты тут делаешь? Что это за запах? Ты пила? Чуть-чуть. Ты пьешь и лжешь. Надо же. Так ты не попадешь в рай, детка. Мне бы только попасть во Францию. Утро. Рассвет. Отец провожает гостей из дома. Майя вышла в коридор. Что это за люди? Пришли просить твои руки? Ну, хватит уже. Что? Что происходит, пап? Что они тут делали? Твой брат все сказал. Ты выходишь замуж. Что? Вы меня замуж выдаете? Май, ты что? У нас так заведено. Они могут только просить, но решение за нами. За вами? Решение за мной, ясно? Не надо, Майя. Я поступаю как лучше. А скрывать, что у мамы был рак, тоже как лучше было? Неужели не ясно? Она стеснялась своего вида. Она потеряла 30 килограммов. Химия ее уничтожила. Столько страданий! Вот именно. Мы бы ей помогли. Она сама попросила не говорить тебе. Я всего лишь уважал желание своей жены. Жены. Даже фото не осталось. Довольно! Я даже не смогла попрощаться с ней из-за тебя. Ты увез ее сюда, в Марокко, это ее и добило. Это все твои французские врачи не видели рака. Они сказали, это переутомление. Мы вернулись, чтобы она отдохнула. Послушай, ее пытались вылечить, пытались, но было поздно. Майя, ты как? Майя с бабушкой отправились в баню. Как приятно на свежем воздухе. Совершенно согласна. Я тебе обещаю, место, куда мы идем, волшебное. Спасибо, бабушка. Не за что. Ты очень обо мне заботишься. Еще бы. Бабушки для того и живут. Там множество людей. Все прикрыты полотенцами. Просто твой папа неловкий. Он совсем не со зла. Он желает тебе счастья. Так и не скажешь. Майя услышала голос девушки с работы. А Маша что делает? Я не знаю. Наконец-то я могу отдохнуть. В Париже я вечно перегружена. Вечеринки, фотосессии. Да что ты? Даже поесть некогда. А тут за мной волочатся все парни города. Можешь себе представить? Не может быть. И спряталась в другом зале. В мужском. Золото щелкнемся. Раз, два, три. Майя? Это не я. Что ты тут делаешь? Семейные проблемы, так что пришлось вернуться. Ага. Только никому ни слова. Да, конечно. А вы здесь откуда? А у моей племянницы в эти выходные свадьба. Классно. Да. Пойдем уже, а то опоздаешь на самолет. Так вот ты где. Да, я тут. Да. Очень рада была вас видеть. Правда? Да. Что ж, желаю вам хорошо отдохнуть. Ладно. Пойдем. Тарак, залезь как-нибудь без ключа. Это Меди. Иду, иду, иду! Утро. Пришел ее друг. Да-да-да. Привет. Привет. Как дела? Дела? Отлично. Ну что, поехали покатаемся? Нет, я должна доделать платье. Всего один вечер. Мне нужно поработать. Давай. Насладимся последними деньками. Нет. Тебе понравится? Будет как в Париже? Ну, раз как в Париже, то я за. Они отправились на квадроциклах в поездку по пустыне. У нас вода есть? Не могу снять. Этот вечно клинит. Не думай. И не подумай. На, держи. Лучше, чем Париж? Совсем как Париж. Дай помогу. Пей быстрее. Я стараюсь. Давай. Хочешь? Бери. Пей. Пей. Что? Ну. Пей. Черного. Майя! Уже едем! Сотрудница вернулась на Этот работу. Этот оттенок сюда подойдет. Хорошо. Посмотри, а мне кажется, лучше... Знаете, что я вам скажу? Это просто бомба! Что? Неужто нашла себе парня? Пока нет. Девочка Эмма. Майя наврала. Она не дома и не в больнице. Шикуют в Марокко, пока мы тут дни напролет вкалываем. С чего ты это взяла? Я встретила ее вчера. И к тому же она растолстела. Когда же она вернется? Никогда. Пошли. Поможешь мне. Вечер. Майя сидит у костра. Около нее присел ее приятель. Что-то не так? Никаких идей по платью. Это важно? Если я не получу работу, я тут застряну. Ты что-нибудь придумаешь? Не уверена. Сам Бог не пускает меня обратно, ведь там я плохо себя веду. Может быть, тебе понравится здесь? Это твоя родина. Я никогда здесь не приживусь. Тарак передал мое заявление. Да, отец его получил. Его рассмотрят первым делом. Видишь? Загадай желание. Ты шутишь. Давай. Нет. Делай, как я. Закрой глаза и представь то, чего больше всего желаешь. Но только не меня. Согласись, я не в твоем стиле. Продолжай. А какой твой стиль? Местная девочка, Марокканка с округлой попкой. Выходит, ты все же в моем стиле. Вот это да, ничего себе. Они весело проводят время в кафе. Курят кальян. Тем вечером в клубе, когда вы все ушли, я чувствовала себя дерьмом. Извини меня. Серьезно. Потанцуем? Ты же не умеешь. Будто ты умеешь. Она танцует с братом, веселится и смеется. Нет слов. Просто супер. Спасибо. А что ты загадал? Чтобы ты не уезжала. Ты рвешься в Париж, но знай, твое счастье не там. Утро. Майя выходит из палатки. Перед ней раскрылся рассвет во всей красе. Волнистые облака, окрашенные в оранжево-розовый цвет, плывут по синему небу, сливаясь с горизонтом. Вдали на верблюдах едут местные жители. Видишь изгиб? Я хочу такой же в своем платье плюс кожаный корсет. Так сделай. У меня нет кожи. Нет кожи? У нас вся страна ее выделывает. Аккуратно, Майя. Идем. Осторожно. Она с бабушкой отправляется на рынок, чтобы купить кожу. Осторожно, Майя. Ну уж и не говори. Держи. Держи. Зачем? Суй в ноздри. Тут и тонны не хватит. Вот видишь? Зачем еще нужен хиджаб? Чем это так воняет? Арабами. Ты чего? Ну, разумеется, это шкуры животных. Их мочат в дубильных веществах. Теперь ты знаешь, как делают кожу. Как мило. Прямо на улице. Как дела? Хорошо. Вот мы и пришли. Ух ты! Все время она занимается шитьем своего эскиза. Ее семья помогает ей. Тихо, вот так, только аккуратнее выпрямляйся. Вошел ее друг, в то время как Майя меряет свою одежду на девушке. Тебе не нравится? Визы не будет, Майя. Отец не может помочь. Депортация — это слишком серьезно. Это судьба. Давай снимать. Стой, не дергай. Не снимай. Что? У меня есть идея. У тебя отлично вышло. Ну что ты говоришь? И ты все сделала сама. Майя может завернуть тебе перекусить в дорогу. Спасибо, не надо. Тебе нужно питаться. Такая худая, ничего не ест. Тарек, у тебя найдется еще один замок? У папы есть, на комоде. А, кстати. Она отдала деньги брату, что были в конверте. Я понимаю, тут немного, но... Ты же теперь не одна. Я настаиваю, хоть приоденешься. Надо спешить. Надеюсь, получится. А затем пошла на улицу, чтобы попрощаться с семьей. Пока, красавица. Ну, поцелуй за меня Эйфелеву башню, ладно? Обязательно. Я буду скучать. Ну, не плачь, не плачь. А где папа? Понятно. Внученька! С нами летит слон. Когда ты вернешься? Очень скоро. Обещаю. Пока, Майя! Пока! Leave a light on in the wild. Cause I'm coming in a little blind. Села в джип и уехала. Родные уменьшаются в окне, становясь все дальше и дальше. Ее друг привез девушку в аэропорт. Что ж, еще увидимся. Да. Они обнимаются. Ты их встречаешь. Спасибо. К ним подходит отец. А папе ничего не скажешь? Пап. До свидания. Я горжусь тобой, и мама тоже бы гордилась. До свидания. Удачи. Не забывай нас. Доброго пути. Взяла чемодан и отправилась к аэропорту. Пожалуйста. Внутри она дала документы жены брата. Они обе очень похожи. Она улетела. Алекс, ты где? Сектор П1. Вижу вас. Бегу. Бежит с вещами к подруге Алекс в скорую помощь. Разве я не молодец? Угнала ее с работы. Ты просто супер. Да. Не бойся, полчаса и ты там. Прыгай. Фермин, ну давай. Давай, давай, поехали. Давай. Чего поехали. Быстро делаем макияж и прически, мы опаздываем. Шевелитесь, выходим, сразу переодеваемся, ясно? А что, неплохо. Что это за платье? Считай, это мой обратный билет. Врубай сирену, Фермин. Точно. И осторожнее, а то меня уволят. Опять куришь? Да. Как же ребенок? Пока у Фермина в штанах. В следующем году. Не сходится. Что делать? Бросьте бегемота, времени нет. Дольше провозимся. Возьмите замену. Наденешь пояс, поняла? Собирайтесь. Быстро. Еще, правда? Быстро. Хорошо. Да, мне очень. Вроде неплохо. Ты рубашки не забыла? Иди ты со своими рубашками. Кстати, маленький сюрприз. Да. Опля. Ах ты моя красавица! Я боялась, что никогда от нее не избавлюсь. Скажи привет мамочке. Что это с ней? Фермин? Что? Она отъелась как слон. Прям как ты. Мы тут кормим твою кошку, прям твоему боссу, мчим тебя на скорой. И это само собой разумеется. Взамен я прошу только одну чертову вшивую рубашку и хрен мне. И ничего страшного. Ну еще бы, тебе же на меня насрать с высокой колокольни. Конечно, тебя-то из страны не выгоняли. Ну и что с того? Ты хоть понимаешь? Тормози! Не выше 2 метра. Черт. Копов не видно? Блин. В притирочку. Есть контакт. Мероприятие уже подготавливается. Так, когда я вернусь, чтобы все было готово. Задержка 35 минут. Майя, здесь Карим, нет парковки. Всего 5 минут. Мне срочно нужна модель. Я что ли? Алекс, модель, не смешите мои пятки. Майя приехала. Нет. Она пытается войти за кулисы, но вход закрыт. Слушай, пропуск не работает. Майя, ты уволена. Все знают, что ты отсиживалась в Марокко. Как идиотка. Сюда. Майя, я вызову охрану. Быстрее. Надо найти Николя. Идите в примерочную. Найдите мне скорее Сильвию, это швея. Скажите, что Николя просит найти модель под это платье, хорошо? Хорошо. Оставляю тебе диву. И спасибо. Сделаем так. Я найду Сильвию, а ты стой здесь. Понял? Положись на меня. Извините, да. Не подскажете, как мне найти Фермин Сильвию? Фермин с кошечкой Сильвия. Вошел в примерочную. Ну, модели увидели Спасибо. Ее и тут же начали гладить. Здравствуйте. Ой, какая милашка. Его девушка в это время общается со швеей. Конечно. Ты посмотри, да? Какой глянь. Ой, какая прелесть. Да, ой, хорошая красавица. Кошка. Да. Какая прелесть. Берите. Вот как она. Как ее зовут? Ой. Зовут Дива. Лапа. Она моя. Такая ласковая. Прямо как ее хозяин. Пришла посмотреть. Она обожает моду. Майя вошла в кабинет. Зайдите. Добрый день. Уходите. Простите за беспокойство. Мы не держим у себя лжецов. У меня не было выбора. Моя виза истекла, меня депортировали. Уходите. Но я все поняла, и я... Вон, я сказал. Я поняла, откуда я родом, кто я такая и чего хочу в этой жизни. Я могу очень много для вас сделать. Дайте мне хотя бы один шанс. Мы уже приняли Эмму. Поздно. Войдите. Немного позже входит Алекс, накрашенная в шикарном платье, что сшила Майя. Вы как-то просили меня быть дерзкой. Откуда кожа? Из дома, из Марокко. У меня таких складок не было. Это стиль туарегов. Они придают форму. Очень необычное. Стильное. Парижское? Сильвия, ушей на 6 сантиметров талии. Укороти перед, спину оставим такой. Подбери аксессуары. И на подиум. Так, работаем быстрее, времени мало. Поторапливаемся, поторапливаемся. Вперед. На выход, пошла. Пока змот начался, красивые модели выходят в сексуальных нарядах. Платье. Выше голову. Так не улыбайся. Готово? Пошла. Вышла Алекс. У нее страстный взгляд и потрясающий. Вообще-то гости сидят там. Вон там. Директор приветствует публику и вернулся обратно. К девушкам за кулисы. Ого! Это вы меня встречаете? Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В этой коллекции было много свежих находок. И позвольте представить вам нашего нового стилиста. Спасибо. Майя Бенлятиф. Майя плачет. Ее поздравляют друзья и девушки с работы. Твое место, Эмма. У нее в помощнице. Чарли. Майя вышла из дома. У машины ее ждут друзья. Алекс и Ферми. Мне нравится это. Какая гадость. Друзья, привет. Как дела? Ну, наконец-то. Привет, малой. Вечно ты опаздываешь. Вместе с ней идет ее друг с Марокко. А Фермин, как всегда, в тряпье. Так я час прождал. Так, а ну не ссоримся. Едем в отпуск в Марракеш. Опоздаем на самолет, не жалуйтесь. Накроется ваш отпуск. Не ной, жизнь прекрасна. Они загрузили багаж и отправились в поездку. Сверху за ними наблюдает голубое солнечное небо и высокая башня. Конец фильма. Фильм дублирован на студии Яскиер по заказу компании All Media в 2013 году. Роли дублировали Рина Гришина, Иван Жарков, Наталья Казначеева, Александр Воронов, Ольга Сирина, Михаил Кшиштовский, Инна Королева, Сергей Пономарев, Ольга Голованова, Петр Иващенко, Денис Строев и другие. Режиссер дубляжа Денис Строев. Ассистенты режиссера Михаил Кшиштовский и Сергей Пономарев. Звукорежиссеры Алексей Филимончев и Сергей Мартынов. Авторы синхронного текста Денис Строев и Михаил Кшиштовский. Переводчик Андрей Распопов.